Глава 15. Испуганные крысы разбегаются. Когда у записанной личности в гигабитном пространстве случается сильный шок, этой личности не дают выпить, не укладывают в тихом месте. Но иногда помогает, если сделать вид, что все это происходит. «Вам нужно немного отдохнуть, Робин», — сказал Альберт. «Позволь я устрою тебя поудобнее, голубчик», — сказала Эсси, и чуть позже мне действительно стало удобней. Эсси сделала это. Я лежал в метафорическом гамаке на нереальной веранде возле своего из базы данных дома, выходящего на Топпаново море, а моя дорогая портативная Эсси склонилась ко мне и вкладывала мне в руку несуществующую выпивку. Это была маргарита, коктейль со льдом, с солью на краешке стакана, и вкус у нее был такой же хороший, как если бы она была реальной. Я находился в центре внимания. Эсси сидела рядом с моим гамаком, с любовью гладила меня по голове и выглядела встревоженной. Альберт сидел на краю кресла, задумчиво почесывал ухо черенком трубки и смотрел мне в лицо. Все это знакомо и очень по-домашнему, но были здесь и другие. Я не удивился, увидев Хулио Кассату, который расхаживал взад и вперед у ступенек, ведущих на лужайку. В конце каждого обхода он останавливался и вопросительно смотрел в моем направлении. Даже Алисия Ло, тихо сидевшая в кресле качалки на краю веранды, меня не удивила. Но был кое-кто помимо них. Этот кое-кто был Хичи. Я еще не был готов к сюрпризам. Сел и сказал: «Какого дьявола?» Я сказал это не зло, скорее просительно. Эсси правильно меня поняла. Она сказала: «Не знаю, помнишь ли ты двойную связь?» Она права, я не помнил. «Он представитель Хичи в зубах», — добавила Эсси, и тогда я смутно припомнил. Действительно, был там один Хичи или два. У одного древний предок именно такой, и редкий пушок на голове, и глубоко посаженные старческие глаза, как у этого. «Рад снова встретить вас», — сказал я, допил текилу и огляделся. И тут снова воскликнул: «Какого дьявола?» Но на этот раз совсем в другом тоне, потому что посмотрел за имитацию дружественного окружения Топпаново моря. Я ожидал увидеть, что нахожусь на борту истинной любви. Так оно и было. Но на экранах видна была только пятнистая серость, а когда я присоединился к сканерам истинной любви, то увидел, что мы летим быстрее света. Заглянув в ретро-журнал, я увидел, как уменьшается сзади спутник зубов, и мне показалось, что выглядит он необычно. Но у меня не было времени разбираться, что изменилось. Гораздо важнее, что делает истинная любовь. Мы куда-то движемся, а я этого никак не ожидал. «Куда мы летим?» — воскликнул я. Альберт кашлянул. «Пока вы работали через своего двойника, кое-что произошло», — сказал он. «Мы не хотели нарушать твою сосредоточенность», — торопливо сказала Эсси. «Прости, но честно, все в порядке, дражайший Робин. Ты в безопасности, на истинной любви, как видишь». «Ты не ответила на мой вопрос». Руку, которой гладила волосы, она прижала к моей щеке. Я ощутил ее тепло и заботу. «Мы идем к источнику», — серьезно сказала она. «К Кугельблицу, к дому врага. Идем быстро, как можем». Я позволил вернуться приятному окружению Топпаново моря, но чувствовал себя растерянным. Эсси держала наготове новую маргариту, и я автоматически потянулся за ней. Держал в руке, стараясь понять, что случилось. Мы покинули зубы. Потом я вспомнил, что именно было отличным в спутнике, когда мы его покидали. «Флот ушел!» — воскликнул я. «Совершенно верно», — сказал Альберт. «Мы идем за ним». «Вопреки приказу», — добавил Хулио Кассата. «Вы не можете отдавать нам приказы», — выпалила Эсси. «Но мне были отданы приказы», — ответил Кассата. «И мы их не выполняем. Движение флота — это, в конце концов, военная операция». «Военная?» Я недоверчиво смотрел на него, стараясь понять, действительно ли он думает то, что, как я считаю, он думает. Он пожал плечами. Я легко перевел его жест. Да, он именно так и думает. «Это безумие!» — закричал я. Он снова пожал плечами. «Но...» — начал я. «Но я не готов к долгому полету!» Эсси наклонилась и поцеловала меня. «Дорогой Робин», — сказала она, — «у нас нет выбора, правда? Нельзя оставлять флот зубов. Ты знаешь, на какой идиотизм способны военные». Но на сморщенной скале... Она с любовью сказала. «Больше на сморщенной скале у тебя ничего нет, дорогой Робин. Ты со всеми попрощался. Да к тому же прием уже закончился».